в образ жизни. А что, если он прав? Что, если сопротивляться могучему зову живой плоти для нее, Алли, неестественно? «Живое тело заслуживает того, чтобы его оценили по достоинству», — продолжал Милос. «Те, у кого оно есть, принимают это как должное. Но ведь мы не такие. Мы радуемся каждому вздоху, каждому биению сердца. Так что, беря взаймы тела живых, мы лишь выказываем их плоти уважение, которого она не получает от своих хозяев». Все соображения, все укоры совести, которые не давали Алле как следует разгуляться, когда она отправлялась на скинджекинг, затрещали по швам. Если такова ее натура, не должна ли она поступать согласно ей? «Пожалуйста», — промолвил Милос, — «позволь мне поучить тебя. Давай я покажу, что умею. Обещаю, тебе понравится». Алле сначала помотала головой, потом покивала, потом снова помотала, наконец ответила «я подумаю», после чего повернулась и поспешила к месту их привала. Впервые за все время она радовалась компании лосяры и хомяка. После света очень трудно спрятаться в ночи. Сияние всегда выдает его с головой. Майке хотелось побыть одному, поразмыслить, может, посидеть на камне, полюбоваться луной. Глядишь, все неприятные чувства улягутся, если они в состоянии когда-нибудь улечься. Вот только незадача. Единственный в округе подходящий камень принадлежал живому миру, так что Майке приходилось все время вытаскивать себя из него, что его безмерно раздражало. И как будто этого было недостаточно, из-за дерева вынырнула личность, которую ему хотелось бы видеть в самую последнюю очередь. Майки раздумывал, то ли убить Милоса презрительным взглядом, то ли вообще проигнорировать. Ни к чему не придя, он сделал сначала одно, а затем другое. «Алли волнуется, куда ты пропал», — сказал Милос. «А мне плевать», — проворчал Майки. «Меня это не удивляет». «Тебе-то какое дело?» — ощерился Майки. Когда Милос не ответил, он добавил. «Скажи ей, со мной все в порядке. Вернусь, когда вернусь». Милос переступил с ноги на ногу, чтобы не увязнуть в земле, но с места не двинулся. Он смотрел на Майки с этаким слегка пренебрежительным интересом. «Почему ты не даешь ей развернуться?» — спросил Милос. «Прошу прощения». Милос подошел чуть ближе. «Она могла бы достичь куда большего, могла бы стать кем-то куда более значительным. Но ты не даешь ей пользоваться своим даром. Ты как гиря на ее ноге. Очень эгоистично с твоей стороны». Майки сошел с камня и стал лицом к лицу с Милосом. «Ты хоть соображаешь, о чем толкуешь?» Но Милоса не так-то просто было выбить из седла. Он остался невозмутим и уверен в себе. «Что тебя так рассердило? То, как я выразился, или то, что я сказал правду?» Если до сих пор в Майке и жила крохотная надежда, что он когда-нибудь смягчится по отношению к Милосу, может быть, даже примирится с его существованием, то теперь эта надежда испарилась. «Мы с Алли. Мы с ней заботимся друг о друге. Мы через столько прошли вместе, ты и понятия не имеешь». «Ты прав», — отозвался Милос. «Не имею. Зато понимаю кое-что другое. Она несчастлива, и уж ты-то должен это видеть». Конечно, Майки видел, что Алли печальна. Но черта с два он признается в чем-нибудь этому приблудному скинджекеру. «Я же говорю, ты ничего не знаешь». «Ты утверждаешь, что заботишься о ней», — возразил Милос. «Но я этого что-то не нахожу. Если бы тебе была не безразлична ее судьба, ты отпустил бы ее. У вас разные пути». «Не зли меня!» — рявкнул Майки. «Со мной шутки не проходят!» В нем словно проснулся МакГилл. Так отвратительно грубо он взревел. Давно уже такого не случалось. Милос взметнул руки вверх, словно сдаваясь, уступая позиции. Но Майки знал, Это всего лишь хорошо рассчитанный жест. «Прости меня», — сказал Милос. «Я вовсе не хотел тебя задеть». «Да уж, конечно», — процедил Майки, глядя прямо в эти странные глаза в крапинку. «Все время твердишь, что не хочешь никого задеть, и только это и делаешь». «Я всего лишь хочу как лучше для Алли», — сказал Милос и пронзил Майки взглядом, таким глубоким, что тому стало слегка не по себе. «А ты?» Он повернулся и ушел, оставив Майки наедине с мыслями, камнем и луной. На следующий день они пришли в городок Либанон, штат Теннесси. Милос опять спросил Алли, не хочет ли она отправиться поскинджекить вместе с ним. Алли постаралась как можно деликатнее обсудить этот вопрос с Майки. «Понимаешь, он может меня многому научить, в смысле в скинджекинге», — пояснила она. «Возможно, нам эти вещи когда-нибудь здорово пригодятся». «А чего ты у меня-то спрашиваешь?» — буркнул Майки. «Хочешь идти — иди. Мне-то что?» «Я чувствовал бы себя гораздо лучше, если бы ты не вел себя так по-детски». «Может, я не хочу, чтобы тебе было лучше?» Алли сжала кулаки и замычала с досады. «Клянусь, Майки, иногда...» «Что иногда? Иногда не можешь понять, зачем ты вообще водишься со мной, да?» Алли постаралась взять себя в руки. «Я знаю, почему я с тобой. Но вот чего не могу понять, это почему ты мне не доверяешь?» Майки потупился и пнул ногой землю. В живом мире пошли волны, как круги на воде от брошенного камня. «Я доверяю», — глухо проговорил он. «Ступай, научись чему-нибудь полезному». «Спасибо!» Она чмокнула его в щеку, и они с Милосом ушли.